Часть четвертая. Лес милости. Вриндаван. Радостные предчувствия охватили мое сердце. Матхуру от Вриндавана отделяли 12 километров. С каждым шагом, пройденным по этому пути, я все больше и больше волновался. Вдоль заасфальтированной дороги росли огромные тамариндовые деревья. Вокруг, сколько хватало глаз, простирались поля. Поскрипывая деревянными колесами, меня медленно обогнала воловья повозка, до краев нагруженное сено. Валы натужно всхрапывали и отфыркивались пеной из ноздрей, цокая копытами по асфальту. Сзади подъехал и остановился полуразвалившийся автобус. Дверца распахнулась, и водитель с улыбкой во весь рот, в котором не хватало половины зубов, пригласил меня внутрь, чтобы подвести до Вриндавана. Как я мог отказаться от такого приглашения? Было видно, что водитель — человек религиозный. Бритая голова с пучком волос на затылке и одежда в виде куска ткани, обернутой вокруг пояса. Когда мы доехали до Вриндавана, я расспросил его, как пройти к реке, и он указал мне дорогу. Не успел я сделать нескольких шагов, как какой-то неизвестный человек по виду фермер с молитвенно сложенными ладонями преградил мне путь. Улыбаясь, он воскликнул: «Добро пожаловать во Вриндаван! Кто бы ни пришел сюда, он особый гость Господа Кришны». Сжав мои руки, он пылко продолжал: «Я в Раджабасе, житель Вриндавана. Мой долг — сделать тебя счастливым. Позволь мне позаботиться о твоей пище и крови». «Огромное спасибо, но я буду счастлив спать на берегу реки и питаться тем, что мне подадут». Он опустил голову и помрачнел. «Очень прошу тебя, прими мое скромное служение, иначе как я смогу показаться моему Кришне на глаза?» Его смирение было таким неподдельным, что у меня не хватило духу ему отказать. Я тут же проникся любовью к этому Раджабасе. Он заботился обо мне, как о близком родственнике, вернувшемся после долгой разлуки домой. Обрадованный моим согласием, он пристроил меня в ашраме одного пожилого слепого садху и ушел. В тот же день после обеда я оставил переполненный ашрам и решил побродить по одному из лесов Вриндавана. Я шел, погружая стопы в мягкий мелкий песок, среди старых деревьев с причудливо изогнутыми стволами. Был самый разгар сезона дождей, и деревья были покрыты белыми, оранжевыми и желтыми цветами и ярко-зеленой листвой. Мычание коров привлекло мое внимание к стаду, пасущемуся среди кустов. Белые коровы глядели на меня большими, влажно поблескивающими глазами, так, будто давным-давно знали меня. Странно, но мне тоже показалось, что мы давно знаем друг друга. Я продолжил прогулку, как вдруг у меня за спиной раздался чей-то пронзительный протяжный крик. Я обернулся и увидел павлина. Он веером распустил великолепный хвост и изящно двигал шеей, переливающейся всеми цветами радуги. Где-то впереди раздалось низкое «му-у-у». Это подавал голос громадный белый бык, который разгуливал вдоль тропинки и лениво жевал листья с кустов. Вглядываясь в кроны деревьев, я заметил стайку зеленых попугаев с изогнутыми оранжевыми клювами и ярко-красными глазами. Они о чем-то оживленно переговаривались между собой, затем заметили меня и резко вспорхнули в небо. Обезьяны с бурой шерстью, розовыми мордами и зелеными глазами оглашали воздух громкими криками и раскачивались на ветвях, перепрыгивая с одной ветки на другую, словно озорные дети. В В затянутом тучами небе над вершинами деревьев то и дело слышались раскаты грома. Ветерок, пропитанный ароматом распускающихся цветов, принес с собой прохладный влажный туман, ласкавший мою кожу. Но больше всего мое сердце радовали не эти мирные картины, а доносившиеся до меня звуки духовных гимнов. Маленькие девочки, удерживая на головах глиняные горшки с водой, звонко пели «Рады-рады» и пританцовывали, идя по песчаной лесной тропинке мимо святых мест, ашрамов и соломенных домиков. Я последовал за ними, и вскоре мы вышли на открытое место. Моему взору предстала река Ямуна, величаво несшая свои воды по лесу. По реке плыли деревянные грибные лодки, перевозившие женщин в разноцветных сари и мужчин в белых тюрбанах, небрежно намотанных на голову, а также говорливых детей, которые шлепали по воде своими худыми ногами. Вдоль всего берега стояли древние беседки из покрытого резьбой красного песчаника. В этих беседках сидели люди, погруженные в повторение имен Кришны. Когда же издалека донесся звон храмовых колоколов, сердце мое преисполнилось восхищением и благодарностью. После года странствий я почувствовал, что, наконец, вернулся домой. Я увидел садху, сидящего внутри пустотелого дерева на берегу реки. Мне сказали, что ему уже 110 лет. На нем была только набедренная повязка из мешковины, а спутанные волосы были обмотаны вокруг головы, как корона. Кожа на его старческом лице обвисла, и чтобы открыть глаза, ему приходилось поднимать отяжелевшие веки пальцами. Жестом он подозвал меня. Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что это Мауни Баба, отшельник, давший обет молчания. Его единственным способом общения с миром был обломок грифельной доски и кусок мела. Я присел возле него на корточки, и он написал на своей маленькой доске два слова большими буквами «Люди думают». Потом стер их пальцами и стал писать дальше «Что все?» Снова стер и написал «Во Вриндаване». Снова стер «Сумасшедшие». Стер. «Это правда. Мы все без ума». А потом он написал большими буквами «От Кришны». Эту надпись он тоже стер, а затем также по частям составил фразу «И если ты останешься здесь, то тоже превратишься в безумца». Написав это, он улыбнулся, так как будто ему было известно что-то такое, о чем я не знал. На следующий день мы снова встретились с Гэри. Ему все хотелось поскорее сбежать подальше от многолюдной праздничной толпы, заполонившей весь город, куда-нибудь в спокойное местечко в Гималаях. Но меня притягивал к себе мистический лес Вриндавана, и я решил остаться еще на несколько дней. Мы договорились, что Гэри выйдет вперед, а через каких-нибудь 5 дней мы встретимся с ним на Брахма-гате в Харидваре, откуда продолжим свое паломничество в Амаранат. В полной уверенности, что скоро увидимся, мы без лишних слов распрощались друг с другом. За те несколько дней, что я находился во Вриндаване, мне ни разу не попадались на глаза иностранцы. Судя по всему, люди Запада еще не открыли для себя Вриндаван. Я был рад этому, так как успел заметить, что стоит западным туристам облюбовать себе какое-нибудь место в Индии, как туда вместе с ними приходит эпидемия коммерционализма. Атмосфера Вриндавана пробудила в моем сердце желание узнать больше о Кришне. С того самого дня, как меня обокрали на одном из перекрестков Дели, У меня не было книг о Кришне. Когда я спросил одного местного жителя, где можно найти книги на английском языке, он отправил меня в больницу миссии Рамакришны. Найдя опрятное одноэтажное здание больницы, я зашел внутрь и справился насчет книг. Нянечки и медсестры с любопытством оглядели меня и отвели к директору больницы, Шакти Махараджу, ученику известного йога Шри Рамакришны. Как раз в этот момент в больницу доставили изувеченную женщину. Ее сбил автобус прямо за воротами, она истекала кровью. Все, кто дежурил в это время, сбежались, чтобы как-то помочь ей. Хотя Шакти Махарадж был полностью поглощен своими прямыми обязанностями, он все же повернулся ко мне и спросил, чем я могу вам помочь. Я понимал, что пришел не вовремя, да и несчастный случай, произошедший чуть ли не у меня на глазах, не мог оставить меня равнодушным, но все же я спросил, «Махарадж, у вас есть какие-нибудь книги на английском языке про Кришну?» Он воззрился на меня, не веря своим ушам. «Это больница, а не библиотека. Приходите, если заболеете». «Извините, не буду отвлекать». Я собрался было уходить, но он придержал меня за локоть. «Нет, постойте». Велев мне сесть, он пообещал вернуться через несколько минут. По возвращении он нарисовал на листке карту и принялся объяснять. «Найдите храм Мадана Махана, здесь все знают, где это. Рядом ашрам Свами Бон Махараджа. Там у них есть английские книги». Вооружившись картой, я шел по узким улочкам Вриндавана. Наконец, моему взору открылась одна из самых прекрасных картин, которые мне когда-либо доводилось видеть. На вершине поросшего травой холма, недалеко от Ямуны, возвышалась 20-метровая башня из покрытого резьбой красного песчаника. На самом верху она сужалась и вновь расширялась, образуя огромный, подобный цветку, диск. Это был храм Мадана Махана, построенный более 450 лет назад. Вид храма вызвал во мне не просто почтение к великому религиозному памятнику, но ощущение какой-то близости, затронувшее саму душу. Спустившись вниз по узкой улочке, я подошел к ашраму и, отворив ворота, очутился в уютном внутреннем дворике. Справа от меня находился храм Кришны, слева — маленький храм Господа Шивы и пышный сад с цветущими туласи. Туласи — это растение из семейства базиликовых, священное для всех индусов. На пороге кухни появился молодой садху-бенгалец. Отряхнув сфартуком муку, он сказал, «Добро пожаловать, меня зовут Гопеш Кришна». Кто бы мог подумать, что спустя годы этот простой повар станет гуру и возглавит миссию. Он провел меня в маленький офис, напоил водой и дал книгу о Кришне на английском, а затем вернулся в кухню. Я провел за чтением несколько часов, а потом, поставив книгу на место в книжный шкаф, решил прогуляться к Ямуне. Однако у самых ворот я столкнулся с голубоглазым европейцем лет 20 в шафрановых одеждах и с обритой головой. «Меня зовут Асим Кришнадас», — заулыбался он. «Добро пожаловать во Вриндаван». Усадив меня, он извинился и на несколько минут исчез, а когда появился вновь, нес в руках тарелку с рассыпчатым рисом и овощной приправой к нему. Налегая на еду, я спросил, как случилось, что он живет в Индии. Он сказал, что по паспорту его зовут Алан Шапира и что родом он из Нью-Йорка. Он путешествовал по Европе, был в Израиле. В конце концов, духовные поиски привели его в Индию. В штате Пенджаб он повстречался с садху по имени Мукунда Хари, который посоветовал ему: «Ступай во Вриндаван, там ты найдешь все». Асим улыбнулся. Его слова оказались пророческими. Когда я собрался уходить, Асим предложил: «Я буду очень счастлив, если смогу что-то сделать для тебя. Пожалуйста, обращайся в любое время». Весь следующий день я бродил один по лесу. Ближе к закату я вновь оказался на берегу реки у подножия храма Мадана-Махана. На следующее утро я собирался уезжать, так как в Харидваре ждал меня Гэри. Когда стемнело, я попрощался с землей Вриндавана, хотя сомнения раздирали мой ум. Лежа на голой земле на берегу реки, я размышлял. Вриндаван притягивает мое сердце, как никакое другое место на земле. Что происходит со мной? Господь, яви мне свою божественную волю. С этой молитвой я потихоньку задремал. Еще до рассвета я был разбужен звоном храмовых колоколов, возвестивших, что пришла пора ехать в Харидвар. Но тело мое лежало неподвижно, словно труп. Задохнувшись от боли, я не мог даже пошевелиться. Жуткий лихорадочный жар охватил все мое нутро, а желудок буквально выворачивался наружу от невыносимых приступов тошноты. Я продолжал лежать на берегу, словно связанный по рукам и ногам пленник. Когда же поднялось солнце, знаменуя наступление нового дня, я почувствовал, что мои жизненные силы стремительно убывают. В то утро смерть показалась бы мне долгожданным облегчением. Проходили часы. Наступил полдень, а я все еще лежал на том же месте. «Эта лихорадка точно прикончит меня», — думал я. В тот самый момент, когда я почувствовал, что хуже уже просто не может быть, я увидел в нахмуренном облачном небе нечто такое, от чего у меня сжалось сердце. Прямо надо мной кружились стервятники, устремив свои цепкие взгляды прямо на меня. Мне подумалось, что жар, охвативший меня, готовит мою плоть им на обед, а они только ждут, чтобы я как следует сварился. Птицы кружили все ниже и ниже. Одна из них, огромная, с черно-белым оперением, с длинной изогнутой шеей и крючковатым клювом, села на землю и уставилась на меня, видимо, оценивая мое состояние. Мгновение спустя клюв стервятника вонзился мне в подреберье. Тело мое судорожно дернулось, ум забился в агонии, и я стал взглядом молить птицу о пощаде. Стервятник взмахнул гигантскими крыльями и вернулся к остальным хищникам, кружившим надо мной. Лежа на влажной траве, я неотрывно следил за птицами, нетерпеливо нарезавшими в воздухе круги. Вдруг все расплылось у меня перед глазами, и я на миг потерял сознание. Придя в себя, я ощутил, что сгораю живьем изнутри. Обливаясь потом, дрожа всем телом и давясь от позывов рвоты, я понял, что мне больше не на что надеяться. Неожиданно я услышал звуки приближающихся шагов. Местный крестьянин, пасший коров, видимо, заметил меня и сжалился. Потрогав мне лоб тыльной стороной ладони, он взглянул наверх на парящих в небе стервятников и, понимающе покачав головой, втащил меня на свою телегу. Пока мы ехали по глинистой, размытой дождями дороге, стервятники неотступно следовали за нами. Он довез меня до благотворительной больницы и сдал дежурным, которые положили меня в палату для неимущих. У каждой стены в палате стояло по 8 коек, и все они были заняты пациентами, бедняками и садху. Несколько часов я лежал у самого входа, и на меня никто не обращал внимания. Наконец, вечером пришел врач и, проведя осмотр, заключил, что у меня брюшной тиф. Бесстрастным голосом он констатировал: «Скорее всего, вы умрете, но мы все же постараемся спасти вас». Вынув у меня изо рта градусник, он взглянул на шкалу и произнес: «В течение всей следующей недели никакой твердой пищи. Ваша диета — вода с глюкозой». С этими словами он удалился, а я остался лежать, мечась в жару, корчась от приступов рвоты, обессиленный, на волоске от смерти. У больницы почти не было денег на лечение пациентов, поэтому мы получали только самый минимум. Врач обходил больных раз в сутки, уделяя каждому по несколько минут. Время от времени появлялись медсестры, но ни одна из них не понимала ни слова по-английски. Больные в палате стонали от мучительных болей. В первую же мою ночь в больнице умер один. Смерть, похоже, была бы желанным избавлением и для истощенного старика на соседней койке. Безмолвно перенося свои страдания, он то и дело заползал на медицинскую утку, которая хранилась прямо на его кровати, и испускал в нее мочу бордового цвета. Он постоянно харкал кровью, и капли его мокроты порой ложились на мое лицо. В одну из душных ночей я лежал обессиленный и надломленный. Рядом кряхтели, стонали и корчились в муках люди. В воздухе стояло тяжелое зловоние от пота, плесени и человеческих экскрементов. Что я здесь делаю? Зачем я ушел из своего дома, оставив семью и друзей в Хайленд-парке? И что будет теперь с беднягой Гэри? Он никогда не узнает, почему я не приехал к нему. Отдав свою жизнь в руки Бога, я стал молиться: «Господи, я Твой. Делай со мной, что Тебе угодно». Ночь напролет я тихо бормотал слова, которые приносили мне облегчение в самые тяжелые моменты жизни. «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». На следующее утро ко мне пришел Асим. До него каким-то образом дошло известие о том, что я заболел. Он пришел не один. С ним был красивый старик с лучистыми глазами, светившимися духовной любовью. «Это один из величайших святых во Вриндаване», — сказал Асим. «Его зовут Кришнадас Бабаджи». Бабаджи был одет в два куска белой ткани. Один кусок был обернут вокруг пояса и доходил ему до колен, другой висел вокруг шеи, прикрывая грудь. Щетина седых волос, ярких по контрасту со смуглой кожей, обрамляла его голову и лицо. С неописуемым состраданием пожилой Бабаджи долго глядел на меня, а затем протянул руку и погладил меня по голове, громко выдохнув: «Харе Кришна». С тех пор каждый день они навещали меня и давали свои благословения. Каждый раз Бабаджи наполнял мое сердце целительной радостью, а палату — смехом, шедшим из самых глубин его исполненной блаженства души. Однажды у моей кровати оказались два молодых врача-стажера. По очереди они засыпали меня своими заученными вопросами. Но у меня тоже был один вопрос к ним. Чем болеет мой сосед? Один из них безучастно взглянул на старика и ответил: «Открытый туберкулез». Затем он добавил: «Вы уж, пожалуйста, поберегитесь, сэр. Если случайно при кашле его мокрота или капля крови попадет вам в носоглотку, вы тоже заразитесь». «Что? Но почему тогда его держат вместе со всеми в одной палате?» «Такой у нас порядок. Никого не помещают в карантин, пока не получены результаты анализов. А наша лаборатория, увы, закрыта, потому что лаборант сам болен туберкулезом. Поэтому мы не имеем права никого перемещать в карантин». Подняв зонт, он прошествовал к дверям. У самого выхода он остановился, обернулся ко мне и сказал: «Нет никаких сомнений в том, что у вашего соседа опасная инфекция, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Рад был с вами познакомиться. Всего доброго, сэр». Через несколько дней несчастный старик умер прямо у меня на глазах. Сидя на больничной койке, я написал своей семье такие слова. Там, где есть вера, нет места страху. Будьте здоровы и счастливы. Желаю вам душевного спокойствия и любви к Богу. Ричард. Вриндаван. Сентябрь 1971 года. Дней через 10 врач выписал меня, строго-настрого наказав: «В течение месяца вы не должны путешествовать». Ткнув меня указательным пальцем, он предупредил: «Если будете вести образ жизни странствующего садху, вы наверняка умрете. Оставайтесь на одном месте и питайтесь одним рисом». Запрет на путешествие сильно огорчил меня. Первая моя мысль была о бедняге Гэри. Что он подумал, не дождавшись меня в Харидваре? Получилось, что я оторвал Гэри от его друзей, а сам бросил одного в Индии. Свидимся ли мы когда-нибудь? Но вместе с тем какая-то часть меня радовалась возможности остаться во Вриндаване, предвкушая новые открытия, которые сулило мне это место.